194. Гуру. Невидимый телесным зрением мир существует. С ним приходится соприкасаться на каждом шагу. Мысль и мир мыслей каждого человека уже относятся к области невидимого. Но все же, кто будет отрицать мысль? Она существует и порождает бесчисленные формы. И эти формы наполняют мир, невидимый глазу. Но ясновидящий может их видеть. Будет время, и будут созданы аппараты, фиксирующие формы, творимые мыслью, и тогда несомненное войдет в жизнь на равных правах с формами плотного мира, хотя и на плоскости высшей.